Глава 7. Как бы разум не пытался удержать меня дома, а душа тянула на свежий воздух. Промозглая осенняя слякоть, как назло, сменилась ярким солнцем, что так и манило выйти под его ласковые лучи, чтобы насладиться последними теплыми деньками перед приходом вялой и больной зимы, что последнее десятилетие царит в этих широтах. В конечном итоге я все-таки сдался, надел любимый костюм и решил отправиться в небольшой вояж по Москве. Просто прокатиться, никуда не заходить, ни с кем не встречаться. В конце концов, в чем принципиальная разница, сижу ли я у себя дома или запертый в автомобиле? А на дорогах меня даже найти посложнее будет. Уже окончательно убедив себя, что маленькая прогулка ничем мне не повредит, я спустился на лифте в подземный паркинг. Воодушевленно топая к своей ласточке и ловко крутя на пальце ключи с брелоком сигнализации, я дошел уже до самой машины, когда меня кто-то окликнул. «Прошу прощения!» Я резко обернулся на голос и стал рассматривать спешащего ко мне крепко сбитого мужчину. «Не припомню что-то я таких соседей. Извините, что отвлекаю, но это ведь вы, Сергей Секирин?» «Но я...» Что-то меня неуловимо настораживало в этом крепыше. Какой-то он подозрительный. И чем ближе он ко мне подходил, тем отчетливее я ощущал весьма скверную смесь паскудных чувств, исходящих от него. Чем-то подобным гнилостным, только в несколько раз слабее, сочились мои школьные обидчики, прежде чем начинали воплощать в жизнь очередную свою задумку. «Это прекрасно!» Неизвестный целенаправленно сокращал дистанцию, так что я невольно отступил на полшага и слегка напружинил ноги, чтобы в случае чего сходу суметь выдать мощный удар. «Я бы хотел с вами обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Как это возможно сделать?» «Не заговаривай мне зубы. Что ты хочешь от меня?» Я не поверил ни единому слову этого человека, так что не стал церемониться и подбирать слова, предпочитая спросить прямо. Я бы мог просто сесть в авто и уехать, но опасался поворачиваться к нему спиной. Поняв, что его попытка лицедейства потерпела фиаско, мужчина широко и гадко ухмыльнулся, сбрасывая свою маску. «Да уже ничего, мудила!» И тут я осознал, что последние несколько секунд меня касались эмоции не одного человека, а двух. Причем второй был где-то позади. Но, будучи сосредоточенным на противных эманациях отвлекающего меня здоровяка, я проморгал приближающийся со спины робкий огонек волнения и опасения. Спохватился я только тогда, когда позади меня полыхнул фонтан победного торжества. Я резко развернулся, чтобы увидеть, как мне в голову летит резиновая дубинка, похожая на полицейскую. Помимо этого, на меня сразу же кинулся крепыш, который исполнял отвлекающий маневр, пока его сообщник подкрадывался ко мне. Шансов выпутаться без ускорения из этой передряги у меня не было ни малейших, хоть я до последнего и пытался. Но, стараясь увернуться от удара демократизатором, я безнадежно не успевал уйти от атаки другого подельника. В конце концов, подтверждая народную мудрость про двух зайцев, у меня не удалось ни то, ни другое. Дубинка хоть и вскользь, но все равно ощутимо сквозанула меня по черепушке, вызвав в ушах тонкий звон, а мощный удар второго нападавшего уже окончательно отправил меня в забытье. Я даже не успел почувствовать падение на асфальт, потому что отключился еще до того, как моя тушка коснулась земли. Глядя на распростертое перед ним тело в дорогом костюме, Чиж ухмыльнулся, встряхивая отбитый кулак. «Ну вот, а разговоров-то было, да, вагон?» «Ага», — пробормотал тот, переминаясь разутыми ногами на холодном асфальте. Ботинки его заставил снять Чиж, чтобы вагон мог подкрасться бесшумно, пока фраер отвлечен разговором. Каким бы крутым бойцом тот ни был, но против лома приема до сих пор не придумали, особенно если этот лом летит в затылок. Но даже так этот хрен успел что-то в последний момент почувствовать и обернуться. Признаться со страху в первое мгновение даже рука с дубинкой дрогнула. Но на помощь пришел Чиж. Он короткой серией мощных ударов, которые даже со стороны было страшно видеть, отправил стилягу в костюмчике отдыхать. «Чисто сработал». Чижевский хлопнул подельника по плечу, отчего тот слегка пошатнулся. «Камеру успел ослепить?» «А то! Сразу забрызгал, как только ты отмашку дал». Для этого Чиж сказал ему взять из багажника флакон ВД-40. Когда Секирин только появился в поле зрения, вагон метнулся к камере наблюдения, направленной на его белую спортивную Ауди, и щедро забрызгал пластиковый колпак ВД-шкой. В ближайшие 10-15 минут, пока смазка не стечет с защитного стекла, объектив камеры не покажет ничего, кроме мутной серой пелены, за которой можно будет различить только редкие крупные силуэты автомобилей и огни габаритных огней. «Черт, ты меня просто поражаешь, вагон! Растешь прямо на глазах! Я за тебя словечко перед пацанами замолвлю, будь уверен!» «Спасибо!» «Спасибо много. Должен будешь. Ладно, хорош базлать. Грузи этого штрибана в салон. Сейчас поедем веселиться». Сознание возвращалось ко мне медленно и мучительно. Голова кружилась, а во рту стоял неприятный привкус крови вперемешку с горечью. Попытка разлепить тяжелые веки привела лишь к острому приступу головной боли, которая отдавала резким покалыванием в правый глаз и висок. Еще и за ухом ощутимо пульсировало и болело, а сам орган слуха гудел, как перенапряженный трансформатор, с трудом улавливая звуки. Похоже, именно туда пришелся молодецкий удар кулаком от разговорчивого здоровяка. Пытаясь поднять руку и пощупать ушибленное, если не сказать напрочь отбитое место, вдруг осознал, что руки мои скованы за спиной. Рефлекторно дернувшись, я осознал, что все это время провел сидя, повиснув всем корпусом на бедных запястьях, которое уже начало нестерпимо соднить. С трудом приоткрыв глаза, я не сумел сдержать болезненного стона. В помещении, где я очутился, не было светло. Напротив, тут царил подвальный мрак, разгоняемый тусклым светом то ли тусклой лампочки, то ли небольшого светильника. Но даже такой слабый свет стеганул по глазам кнутом. Подергав руки в разные стороны в безнадежной попытке высвободиться, я понял, что на запястье мои надели наручники, цепь которых пропустили вокруг чего-то настолько тяжелого, что она даже не вздрогнула от моих потуг. Окинув взглядом обстановку явно заброшенного помещения, глухие бетонные стены, низкий необработанный потолок со следами потеков и плесени, битое стекло вперемешку с окурками на полу, я понял, что оказался в какой-то глухой заброшке, где меня, случись что-то непоправимое, вряд ли даже кто найдет. «Эй, народ! Фраер очухался!» Голос резанул отзвуками подвального эха по больным ушам, вызвав новый приступ мигрени, от которой на пару секунд даже помутилось зрение. Где-то поблизости, словно доносящаяся из-за толстой стены, послышалась гулкая дробь чужих шагов. Я не понимал, топают они где-то вдалеке или совсем рядом, потому что отбитое ухо совсем плохо слышало. Единственное, что мне удалось понять точно, так это то, что шел явно не один человек. И точно, буквально через несколько секунд в границах тусклого света показались три фигуры, две большие и одна поменьше. Мне было трудно в окружающей полутьме сфокусировать плывущий взгляд, но я все равно узнал большинство присутствующих здесь. А собрался тут интересный квартет из неизвестного мне невзрачного мужика, что приходил ко мне в квартиру с наглым заявлением о якобы возникшем долге, его подельника, что заговаривал мне зубы на паркинге. Еще тут же стоял гороподобный Борис Дерзюк, злорадно сверкающий глазами из-под опущенных бровей, и последний, неизвестный мне, какой-то солидный мужчина в дорогом удлиненном френче. При таком освещении было трудно понять, но мне почему-то он показался кашемировым. Френч, конечно же, не его обладатель. И прикидывая приблизительную стоимость прикида этого дядечки, мне почему-то стало казаться, что остальной пролетарской троицей заправлял именно он. И похоже, что я здесь именно потому, что он захотел меня тут увидеть. «Что ж, ну вот и свиделись». Голос у солидного мужчины был глубокий и приятный, такому бы, наверное, обрадовались на любом радио. «Знаешь, кто я?» Понятия не имею. Шамкать пересохшими губами, покрытыми кровяной коркой, было непросто, а молчать страшно. Где-то внутри еще теплилась робкая и абсолютно иррациональная надежда на благополучный исход этой всей истории. «Так давай познакомимся». Мужчина подошел и чуть нагнулся, так что наши лица оказались на одном уровне. «Я, дружочек ты мой ублюдочный, Штырь. Тот, кого ты опустил за компанию с этим долбоящером». Он ткнул пальцем себе за спину, явно имея в виду Бориса. «Опозорил на всю Москву, гондон. И знаешь, что с тобой за это будет?» Когда из уст Штыря зазвучали истеричные нотки, его голос резко растерял всю глубину и обаяние, став похожим на собачий лай. Параллельно в моей голове, как из тумана, выплыли слова Саныча. «Свела меня тогда судьба с неким человеком, приближенным к одному из главарей крупной группировки, некоему Игнату Штыреву, прозванному в более узких кругах Штырем. Ты помял четырех ребят Штырева». «Так вот ты какой авторитет московский. Надо же, встретил бы на улице, ни за что б не подумал. С виду вполне приличный человек, разве только глаза у него какие-то волчьи». Честно, после этих слов и излившейся вместе с ними на меня эмоциональной грязи, я перетрусил не на шутку. Было невероятно страшно осознавать, что со мной эти люди сейчас могут сделать в этом заброшенном подвале абсолютно все, что придет в их воспаленные разумы. Страшно стало осознавать, что я уже никогда не увижу белого света и не вдохну полной грудью прохладного осеннего воздуха, не полюбуюсь закатом на Москве-реке. От невыносимой тоски защемило в груди, и перед глазами, помимо моей воли, возник образ улыбающейся мамы. «Мама, как же давно ты ушла! Прости, что редко вспоминала тебе». Больше всего мне хотелось опустить голову вниз и отвести взгляд, изобразив запуганного и затравленного пленника, кем я, собственно, и являлся. Может, даже немного помолить о пощаде, поунижаться, посулить любые деньги за свое освобождение, предложить, да что угодно предложить, лишь бы не быть замученным в этих глухих застенках. Но я прекрасно понимал, что это нисколько мне не поможет, а только лишь раззадорит подонков, ведь для них нет ничего слаще чужих страданий и страха. Прямо как и для меня. Слабый огонек надежды потух, не успев даже как следует разгореться. Залитый эманациями изуверского наслаждения, которое сейчас источал Штырь, сверля меня многообещающим взглядом. И чем дольше я ощущал его эмоции, тем больше пугался. Боже, да он ведь просто конченый садист и больной придурок. Куда я попал? И будто этого осознания мне было мало, меня поспешила подбодрить внезапно пробудившаяся логика, шепнувшая мне, что нападение с похищением — это не то событие, после которого человека отпускают на все четыре стороны с добрым напутствием. Судя по всему, и сам Штырь здесь объявился по одной простой причине. Он просто хотел лично поиздеваться надо мной, прежде чем мой бездыханный труп забросают мусором в каком-нибудь подземном отнорке. Мой болезненно пульсирующий мозг с некоторым трудом воспринимал посылы моего дара, который улавливал то садистское предвкушение, что исходило от большинства присутствующих, яснее любых логических доводов говорил мне о том, что в глазах этих людей я уже не жилец, и что умирать я буду долго и мучительно. «Что ты притих, голубчик? Страшно стало?» Штырев омерзительно улыбался, отсвечивая каким-то полусумасшедшим огоньком в глазах. «Правильно, что боишься меня. Но, может, прежде чем я начну с тобой веселиться, ты мне коротко поведаешь, где ты научился так ловко руками махать и стрелять? Нет, правда, нам с пацанами очень любопытно. Мне стыдно признаться, даже надумать успели не весь что о тебе. А ты оказался каким-то колдуном из телевизора. Вот как так, а?» Эх, хотелось, конечно, потянуть немного времени, да только что я мог ответить на это. Не рассказывать же про свой дар, способность поглощать чужую боль, разгоняя ей свой организм, про тренировки тела и восприятие на запредельных для человека скоростях, хотя если уж это будут мои последние слова, то можно и не хранить больше эту тайну. «Но что ты замолк, выродок?» Штырь схватил меня за волосы и тряхнул так, что клацнули зубы, а сразу же следом за этим щеку обожгло хлестким ударом тыльной стороной ладони. «Где теперь твоя смелость? Сышь даже словечко вымолвить, а?» Я посмотрел в глаза этого скота в человеческом обличье, и меня снова окатило потоком жуткого отвращения от его эмоций. Совершенно гнилой человек, который упивался своим превосходством и минуткой абсолютной власти над скованным пленником. Впервые в жизни я познал неистовое желание не просто убить, а жестоко изничтожить, превратив в месиво из плоти и костей человека, который стоял передо мной. Уж кто-кто, а конкретно эта тварь, заслуживала подобной участи. Я не просто чувствовал это. Я видел эту скверну и погонь в нем, что отравляли вокруг него даже воздух, которым он дышал. Следом за этим жгучим желанием пришел гнев на самого себя, за собственное бессилие и за проявленную беспечность. Поехал прокатиться по Москве, блин. Этот порыв безнадежной ярости вытеснил страх за собственную жизнь. Теперь мне хотелось ругаться и сквернословить, не позволяя себе хоть в чем-то унизиться перед этой компанией ублюдков. Мне казалось, что это ты на меня натравил своих крысенышей, а сам осмелился высунуться только тогда, когда я оказался закован. Тебе ведь даже не хватит духу снять с меня наручники. Так и кто же из нас двоих сыт, штырь? «Ха-ха, пацаны! Да у нас тут юморист нарисовался!» Пацаны послушно гоготнули на реплику своего босса, который за показным весельем пытался скрыть вспышку ярости, обуявшую его от моих слов. «Не для того тебя ловили, чертила, чтоб сейчас наручники снимать!» Для придания весомости своему изречению авторитет с широкого размаху залепил мне кулаком в живот, отчего воздух со свистом покинул мои легкие и еще полминуты никак не мог туда пробиться. Обретя вновь способность дышать, я сморгнул выступившие на глазах слезы. «Вот видишь, штырь, я оказался прав. Здесь сыкло только ты один». Прошипев эту фразу, я попытался плюнуть в нависающее надо мной лицо, но слюны в пересохшем рту было не очень много, да и своей густотой она могла посоперничать с улиточным муцином, так что я только запачкал себе подбородок, так и не попав в своего пленителя. Штырь сперва отшатнулся, брезгливо скорчившись, а потом, поняв, что сумел избежать моего снаряда возмездия, мерзко расхохотался. «Борзый сучара! Но сейчас я тебя обломаю! Боров, дай-ка мне зубочистку свою!» Подошедший Боря, надо же, какое оказывается подходящее у него прозвище, протянул мужчине строгого вида складной нож с вороненым клинком, противно при этом ухмыляясь. Штырь ловко махнул рукой, выбрасывая лезвие, а другой больно схватил меня за нос, сильно сдавив двумя пальцами. Навалившись мне на ноги, чтобы я не мог его пнуть или оттолкнуть, он паскудно осклабился. «Ну что, петух, сделаем из тебя буратино!» Посмеявшись над собственной шуткой, авторитет стал подносить нож к моему лицу, явно намереваясь отрезать мне нос. В отчаянной попытке остановить это издевательство я лихорадочно сформировал из остатков запаса своей силы нечто напоминающее скрученный жгут, который затем, наподобие сверла, ввинтил в область груди нависающего надо мной садиста. Я еще никогда таким образом не пробовал применять силу. Я знал, что ее направленное прикосновение пугает людей, причем пугает сильно, вплоть до панических припадков. Но я, осознавая возможные последствия, никогда еще не пытался воздействовать ни на кого таким огромным количеством энергии. По моей теории, такое концентрированное воздействие должно было спровоцировать колоссальный выброс гормона страха, который, как уже давно доказано, способен заставить сердце даже здорового человека сократиться настолько сильно, что из-за наступившего спазма оно просто перестанет биться. На эту атаку ушел почти весь мой резерв, оставив мне жалкие крохи, на которых я сумею протянуть день, максимум два, если не стану никаким образом применять свои способности. А потом, если не получу подзарядку, буду очень сильно мучиться, но это только при условии, что я вообще выживу в сегодняшней переделке. Провожая взглядом туманный спиралеобразный шлейф, растворившаяся в груди Штырева, я понял, что мой фокус удался лишь отчасти. Хоть он и не спешил падать замертво от моего воздействия, но лицо авторитета посерело сильнее, чем окружающие нас стены, что было заметно даже в царящем вокруг полумраке. «Мля!» Штырь выронил нож и грузно осел прямо на грязный пол, не заботясь о чистоте своей дорогущей одежды. В его эмоциях громовым набатом загрохотал подавляющую волю страх. Страх перед смертью и неотвратимостью. Я вдруг ощутил, как затрепетала его жизнь, словно жалкий огонек свечи перед открытым окном. Дунь чуть сильнее, и он погаснет. И я всеми фибрами души хотел, чтобы он потух, но у меня не получалось его задуть. Я израсходовал слишком большое количество силы, и отчаянно посылаемые мной жалкие ее брызги уже не оказывали на Штырева больше никакого воздействия. Быть может, если б у меня был полный запас, я сумел бы осуществить задуманное, но не сейчас. Боров со вторым здоровяком подорвались и кинулись поднимать своего осевшего на задницу босса. Постепенно начало пропадать ощущение колеблющегося огонька, выправляясь к ровному уверенному сиянию, пока и вовсе бесследно не исчезло. Оказывается, вблизи я могу еще и чувствовать, когда человек находится при смерти. «Охренеть!» Штырь, повисший на руках своих подчиненных, если это слово вообще применимо в среде бандитов, хватался за сердце. «Как прихватило!» Несмотря на то, что кризис уже миновал, Штырев очень перетрусил, и состояние его все еще было далеким от нормального. «Игнат Альбертович, с вами все в порядке?» Голос Борова зазвенел от неподдельной тревоги, словно он переживал о больном отце. Немного переведя дух, я слегка отстраненно про себя отметил, что этих двоих связывает нечто более глубокое, чем просто отношение главаря и подчиненного. «Нет, Боренька, хреново мне!» — сипло пропыхтел Штырь. «Тащите наверх резче, поедем в больницу!» Пока парочка уводила внезапно прихворавшего босса, подсвечивая себе путь телефонными фонариками, четвертый подельник тупо метался, не понимая, что ему делать. То ли пойти вместе со всеми, то ли остаться и караулить меня здесь. Это замешательство не укрылось от одного из здоровяков. «Вагон, никуда не рыпайся! Сторожи фраера тут! Мы скоро вернемся!» «Хорошо, Чиж!» — отозвался тот. «Понял!» «Надо же, Чиж и Боров. Целый зоопарк тут подобрался». «Просто кончите эту падлу!» — подал голос бледный Штырь, пока его уводили отсюда. «Все будет в лучшем виде, не переживайте». Окончание фразы затерялось где-то в недрах темных лабиринтов неизвестного подвала. И вот мы с вагоном остались одни. Будь я проклят, если это не посланный мне высшими силами шанс. Заметив мой пристальный взгляд, изучавший его с отстраненным и холодным интересом, как кошка обычно смотрит на трепыхающуюся под своей лапкой птичку, размышляя, стоит ли выпустить когти сейчас или еще немного поиграться с ней, уголовник занервничал. «Че вылупился?» — рыкнул он, пытаясь агрессией скрыть свой испуг и не подавать виду, что мое общество заставляет его сильно нервничать. Он видел, как я говорил с его боссом, и это заставляло его испытывать страх, потому что он ставил себя на мое место и понимал, так ответить Штырю он ни за что бы не смог. Он не видел моей внутренней борьбы и считал, что эта безрассудная смелость и есть мое перманентное состояние. «Ты боишься?» Это не было вопросом, потому что я читал его эмоции, как открытую книгу. «Чё?» Бандит подорвался, будто собирался кинуться на меня, но, поймав мой твердый взгляд, вдруг замешкался. «Ты слышал, чё?» Я стал пытаться спровоцировать его, чтобы он подошел ко мне ближе. «Пасть захлопни, а не то...» «Не то что, вагон. Ты же чмо. Шестерка. Даже сейчас тебя оставили тут, потому что ты не годен на что-то более серьезное. Твой удел — сторожить связанных пленников. И так будет всегда». «Падла, но я тебе сейчас...» Он двинулся на меня, угрожающе сжав кулаки. Похоже, тыкая пальцем в небо, я сумел обнаружить его больную мозоль и с оттяжкой по ней потоптаться. «Ну давай, иди уже сюда, трусишка». Когда вагон приблизился ко мне на достаточное расстояние, то я стремительно вскинул ноги и резко разогнул их, метя бандиту в живот. Твердые подошвы впечатались в упругое брюхо, как в батут. Штыревская шестерка отлетел назад, судорожно хватая ртом воздух, а меня инерция от удара качнула и с гулким металлическим звоном очень чувствительно приложила затылком. Время замедлилось, и я почувствовал, как меня окружает вихрь чужой боли, которому я тут же подался навстречу. Извернувшись, я краем глаза сумел рассмотреть какой-то монструозный промышленный станок, к которому и были пристегнуты мои руки. Это натолкнуло меня на мысль, что мы где-то на территории заброшенного завода или еще какого производственного комплекса. Пока исходящие от вагона болезненные миазмы не начали утихать, я прикладывал все силы, чтобы освободиться от наручников. Я тянул руки в разные стороны, пытаясь расшатать цепь, дергал ее, старался протащить сквозь острые ребра металлических браслетов кисти рук, но добился только того, что с израненных запястий на грязный пол закапала моя горячая кровь. Безрезультатно. Хоть я сейчас и перестал чувствовать боль, но в таком положении у меня просто не было достаточно сил, чтобы разорвать звенья. Прежде чем вагон сумел найти в себе силы подняться с пола, я сумел предпринять десятка три различных попыток. Но, с сожалением, вынужден был констатировать, что тут мой боевой режим оказался совершенно бесполезен. С трудом дышащий бандит уже окончательно встал на ноги. Покрасневший, перепачканный в пыли, он смотрел на меня со смесью звериной злобы, но в то же время и опасения. В нем явно боролись два желания — отойти от меня подальше и причинить как можно больше страданий. «Ха-ха! Мне срочно нужно было заставить его предпринять еще одну попытку нападения, пока у него мозги не прояснились от гнева. Ну ты тряпка! Вагон! Как думаешь, а твои дружки эту историю как воспримут? Я обязательно им расскажу, как извалял тебя, пока они возили дедушку на процедуры». Зарычав, он снова бросился на меня, в этот раз уже пытаясь сторониться моих ног, но ему явно не хватало опыта, скорости и решительности. Когда он приблизился, я сделал обманное движение, словно хотел повторить прошлый свой финт, и вагон на него повелся. Он слегка притормозил, отпрыгнул назад, дожидаясь, пока я попытаюсь его ударить, а потом, когда мои ноги, не достигшие цели, повело вниз, с победным видом сделал шаг ко мне. Не успев как следует порадоваться за себя, такого хитрого и ловкого, что увернулся от подлого удара скованного пленника, вагон очень удивился, когда в его промежность легонько так ткнулся заостренный носок классической туфли. Удар вышел совсем слабым, но для такого чувствительного места больше и не надо было. К моей вящей радости, вагон оказался не очень стойким оловянным солдатиком, так что ему хватило и этого, чтобы рухнуть на колени, упираясь рукой в пол. Там этот недотепа умудрился еще и порезаться осколками стекла, что дало мне еще немного преимущества. Прикрыв глаза, я сделал глубокий вдох и медленный выдох. Времени у меня немного, и вряд ли мне даже такой неудачливый надзиратель даст третью попытку. Сомневаюсь, что он настолько тупой, так что медлить нельзя. Сжав кулаки, я наклонил корпус вперед, насколько позволяли скованные за спиной запястья, и резко оттолкнулся, вкладывая всю свою силу в ноги. Толчок вышел таким мощным, что я даже не почувствовал сопротивления своих оков, а упорхнул со своего места летящей ласточкой. И вот я уже лечу прямо в битое стекло на полу, а на руках у меня болтаются браслеты наручников с разорванной цепью. Все-таки не выдержало одно из звеньев, мои кости оказались покрепче. Упав и сделав быстрый перекат, гася инерцию своего рывка, я сходу кинулся на соучастника моего похищения, пока тот еще не поднялся на ноги. Пущенный со скоростью пушечного ядра пинок выбил из лица вагона целую тучу кровавых брызг вместе с осколками зубов. Судя по тому, как резко стало ослабевать давление воздуха, похититель начал терять сознание, окунаясь в глубины беспамятства и переставая чувствовать боль, которая была моим допингом. Однако вместо того, чтобы оставить его в бессознательном состоянии, я накинулся на него сверху, безостановочно вбивая кулаки, вкладываясь всем своим весом в кровавую кашу, что теперь была на месте его лица. Страх, которого я натерпелся в этом подвале перед лицом грозящих мне пыток, страх бесславно погибнуть от издевательств безжалостных садистов, тянущее ощущение собственной беспомощности, все это теперь требовало выхода. Я рычал, будто голодный пес над костью, которую у него пытаются отобрать. Градом мощных ударов я исторгал из себя всю ту мерзость, что испытал в этом проклятом подвале. Мной будто овладели инстинкты дикого зверя. Они кричали мне: «Убей! Убей или умрешь сам!» И я пытался следовать этому совету. Я выжимал из себя все остатки физических сил, избивая бессознательного пленителя, чтобы он никогда уже не смог мне причинить вреда. Вскоре я, как и со Штыревым, снова почувствовал дрожание угасающей жизни. Еще один удар, за ним еще, и меня словно прошибло током. Из распростертого подо мной тела, да, теперь уже просто тело, хлынул такой фонтан черного тумана, что его поток был почти физически ощущаемым. Если раньше, когда собирал крохи силы в больницах, я словно стоял у водопада и ловил его мелкие брызги, то сейчас, убив голыми руками полного жажды жизни человека, я словно в этот водопад нырнул. Энергии было так много, что я даже затруднялся поглотить ее всю. Тело начало бить мелкой дрожью от переполнявшей меня силы, а мой резерв раздулся до невероятных объемов, став настолько полным и концентрированным, как никогда ранее. Поднявшись с трупа, я отошел на несколько шагов, сильно пошатываясь. Потом согнулся, уперев руки в колени, и не сумел удержать сильнейшего спазма желудка. Мерзкая горечь прокатилась по горлу и пролилась на землю, обжигая каждый несчастный вкусовой рецептор в моем рту. Вместе с горечью навалилась и боль. Болели перенапряженные во время рывка ноги, болели отбитые кулаки, болели израненные запястья. Я опустил взгляд и, наконец, сумел рассмотреть глубокие, сочащиеся кровью раны на моих руках. Похоже, когда я срывал наручники, браслеты настолько глубоко впились в кожу, что порвали ее до самой кости, перерезав заодно и сухожилие. Сейчас я не мог поднять вверх оба своих больших пальца. Но, слава богу, общая подвижность кистей рук сохранилась. Ковыляя к выходу, подсознательно стараясь уйти как можно скорее и дальше из этого места, я вдруг остановился и повернулся к распластавшемуся телу. Что подумают мои похитители, когда вернутся и увидят изуродованный труп своего товарища и мое отсутствие? Слишком очевидная картина происшествия. Мертвый подельник и сбежавший пленник. А если исчезнем мы оба? Вот это уже может заставить их задуматься. И версии будут выдвигаться одна другой фантастичней. Как минимум, это даст мне небольшую фору. А значит, решено. Хромая и с трудом переставляя ноги, пострадавшие от чрезмерно сильного даже для моего тренированного тела напряжения, испытанного мной в момент отчаянного рывка, я вернулся к вагону. С болезненным кряхтением присев на корточки у его головы, я положил ему руку прямо на то вздутое кроваво-красное месиво, что сейчас представляло собой большая часть его головы. Всего только на долю секунды я отпустил свою силу, но она рванула из меня таким потоком, что труп вагона выгнулся дугой, как от разряда дефибриллятора, загребая ладонями стекло и окурки на замусоренном полу. В заплывшем куске мяса с неприятным чавканьем раскрылся наполовину беззубый рот с порванными губами. Мертвый похититель издал протяжный утробный стон, от звука которого у меня по спине табунами побежали мурашки, а желудок снова скрутился в мучительной судороге. Я еще никогда не заходил настолько далеко в процессе воскрешения. Нет, никакое это не воскрешение. В процессе поднятия мертвецов. Да, всякое бывало со мной раньше. Помогая Дамиру в раскрытии преступлений, я часто общался с трупами разной степени разложения. Они порой от избытка силы и стенали, и дрожали, и царапали себя ногтями. И к подобному я очень быстро привык. Но то, что происходило перед моими глазами сейчас, это было просто за гранью. И выглядело оно в сотню раз ужаснее, чем все, что мне доводилось видеть ранее. Поднявшись на ноги, вагон направил на меня единственный оставшийся у него глаз, который, покраснев от полопавшихся капилляров, выглядывал из мясной мешанины его лица. От осознания, что передо мной стоит покойник, которого я самолично забил до смерти, мне захотелось грохнуться в обморок, колени наполнились предательской слабостью, и в голове опасно зашумело. Но я все же сумел удержать себя в сознании. «Иди за мной!» Голос дрожал и срывался, но усилием воли я старался держать себя в руках. Отступая спиной к выходу, я смотрел, словно завороженный, как следом покорно зашагал оживший мертвец. Мертвец, которого я только что поднял своей силой. Он двигался вполне натурально. Легкие, наполняемые воздухом, вздымали и опускали его грудь. Хоть в воздухе он уже не нуждался, но побороть въевшиеся в подкорку рефлексы не так-то и просто даже мертвому, особенно если с момента смерти прошло так мало времени. Это мне удалось выяснить еще на крысах. Их тушки переставали имитировать дыхание только на 9-10 день после смерти, становясь апатичными и безинициативными, внушая ужас своим живым товаркам. Если бы не его лицо, с которого свисали лоскуты кожи и мяса, полагаю, вагона даже можно было бы принять за нормального человека. Но в таком виде, пожалуй, он больше походил на жертву мясника. «Веди меня к выходу», — обратился я к нему мысленно, как всегда общался с покойниками ранее. И человек, в памяти которого я прочитал, что его некогда звали Анатолий Вагин, по прозвищу Вагон, безропотно шагнул в темноту извилистых коридоров, прочь от тусклого света обычной лампочки, запитанной от аккумулятора. Вскоре мы вышли на свежий воздух, который мне показался таким сладким и чистым, что у меня даже закружилась голова. Оглядевшись вокруг, я убедился в правильности своих прошлых выводов, что мы действительно находились на территории какого-то заброшенного завода. Пока я наслаждался прохладой вечернего ветерка, мой мертвый проводник смиренно стоял рядом и ждал дальнейших распоряжений. Осмотрев себя, я понял, что представляю собой весьма удручающее зрелище. Видно, что со мной особо не церемонились, пока везли сюда. Весь мой любимый костюм был в масляных пятнах, грязи и пыли. Даже несколько раз повалявшийся на полу вагон выглядел в этом плане гораздо презентабельней. «Дай мне свою куртку». Ходячий мертвец без промедления снял с себя одежду и протянул мне. Накинув прямо поверх пиджака черную ветровку, которая была на размер, а то и два, больше, чем мне требовалось, я обнаружил в одном кармане чужой телефон, а в другом — ворох мятых купюр. «Хм, деньги мне пригодятся». Ведь мой кошелек исчез вместе с телефоном, а я даже не имею понятия, в какой части города нахожусь. Так что с большой долей вероятности придется ловить попутку. А вот телефон вагона. Полагаю, он мне немного поможет запутать моих врагов, чем я просто обязан воспользоваться. Забери. Я протянул трубку покойному вагону. А теперь слушай, что ты должен сделать. В сгущающихся сумерках безымянной промышленной зоны, прямо возле глубокого бетонного коллектора, стояла одинокая фигура. Одетая в одну только хлопковую футболку, она совершенно неподвижно возвышалась над окружающим ее мусором, торчащей изогнутой арматурой и кусками расколотого бетона. В руке у нее был зажат телефон, который с некоторым трудом, но все же ловил здесь сигнал сотовой сети. Вдруг трубка завибрировала, низко зажужжав, и не успели отзвучать первые аккорды какой-то блатной мелодии, как фигура нажала кнопку ответа и поднесла мобильник к обезображенному нечто. Назвать это месиво лицом не повернулся бы язык ни у одного даже самого отчаянного оптимиста. «Алло?» Несмотря на ужасающий вид, голос фигуры был вполне обычный, только разорванные губы мешали как следует проговаривать слова. «Вагон! Баран ты тупорогий! Ты где? И где Секирин?» Звонивший орал в телефон так громко, что его голос без труда можно было услышать, находясь на расстоянии 1,5 метра от динамика. «Секирин больше не проблема. Я позаботился о нем». «Ты че, удот, нажрался? Что с голосом? Ты же еле языком ворочаешь!» «Обстоятельства, Чиж. Так получилось». «Какие в жопу обстоятельства? Ты что, скотина, совсем берега попутал? Я тебя спрашиваю, где Секирин?» «Чиж, ты тупой? Я же сказал, я о нем позаботился. Штырь велел его грохнуть, и я сам все сделал». Собеседник на том конце даже подавился от подобной наглости. «Вагон, мразота! Ты набухался так сразу смелым стал? Да я быстро тебя сейчас в чувство приведу! Ты че, засранец, таким образом решил перед Альбертычем выслужиться? Жополис позорный! Где ты есть? Бегом ко мне!» «Нет, Чиж, я больше с тобой не работаю. И выслуживаться мне нет никакого резона ни перед кем. Ни перед тобой, ни перед Штырем. Можешь так и передать. Я выхожу из этой херни». «Чего? Да ты совсем конченый, придурок, если считаешь, что тебе дадут...» «Я все сказал, Чижевский», — перебил вагон своего бывшего подельника. «Не ищите меня». Сбросив вызов и отключив телефон, хоть в этом и не было особого смысла, потому что там, куда он шагнет, связь наверняка не ловит, ходячий мертвец без колебаний нырнул в темный зев коллектора. Пролетев 6 метров, его тело со звучным шлепком плюхнулось в зловонную вязкую жижу, которой было заполнено дно. Немного побарахтавшись, распоротое в нескольких местах тело приподнялось на локтях и поползло в непроглядный мрак узкого ответвления, постоянно натыкаясь на острые камни и стекла, оставляя за собой след из сизых кишок. Одному Богу известно, какие инфекции и бактерии жили в этом отстойнике, но мертвецу на это было уже плевать. Он полз до тех пор, пока был способен протискиваться сквозь узкую трубу стока. Его внутренности давно уже размотались и остались лежать парящие на холодном воздухе тропинкой, а он все продолжал ползти. Наконец вагон застрял, повстречав на своем пути огромный засор из грязи, песка и бурой слизи. Как он ни старался прорваться вперед, срывая ногти, но больше не был в состоянии сдвинуться ни на сантиметр. «Я больше не могу двигаться». «Тогда ты можешь уходить». Получив мое разрешение и испустив последний, не требующийся ему на самом деле вздох, вагон облегченно уронил лицо в зловонную жижу и затих. Незримая связь с покойным бандитом прервалась. Все, что он пережил, если это слово вообще применимо к трупу, в последние мгновения своей псевдожизни, я пережил вместе с ним, хотя находился уже далеко от того места, сидя в салоне обычной потрепанной семерки. После того, как я перестал ощущать вагона, меня передернуло. Вся та мерзость, по которой он полз, прокалывая себе руки, разрезая колени и теряя с каждым сантиметром внутренности, прокатилась десятками противных волн по мне, будто это я пробирался по той узкой сточной трубе. Было не больно, а только лишь мерзко и противно. Мое судорожное перетряхивание не укрылось от внимания пожилого водителя, судя по виду и характерному акценту, грузина. «Ты чего дергаешься?» «Да так», — расплывчато ответил я, с большим трудом отодвигая на задворке памяти неприятное ощущение. Вспомнил кое-что неприятное. «А, вон оно что. Ну да, бывает». На этом разговор сам собой заглох. Грузин явно что-то хотел спросить, но я не был настроен на продолжение беседы. «Что, проблема у тебя?» Водитель все-таки не выдержал затяжного молчания и снова предпринял попытку коммуникации. «А у кого их сейчас нет?» «Это-то верно говоришь. Я вот, представь, машину свою разбил. Пришлось у сына эту забрать. Ему ни к чему, он за ней даже толком не ухаживает. А мне по работе надо. Вот и приходится сейчас день за рулем, день под машиной ковыряюсь, шаманю». «А в сервис почему не отогнал?» «А? Свою-то?» «Так нет, свою я в сервис сразу сдал. Ковыряюсь в этой, потому что если на самотек пустить, то и она встанет. Вот у меня у деда Волга была, вот он за ней следил, так следил. Вот клянусь, ей уже лет 15 было, а она вся сверкала, как будто с конвейера только сошла. Умели же раньше люди». Слушая вполуха воспоминания и размышления водителя о том, как раньше было лучше, я изредка поддакивал, согласно кивал головой, а где надо, возмущался вместе с ним. Когда тому показалось, что контакт налажен, он вдруг спросил: «Слушай, а ты знаешь, на кого похож? На этого, как его там? Топоров или Бердышев, вечно путаю. А, точно, Секирин, во! Экстрасенс телевидения, который...» «Медиум», — привычно поправил я. «А? Знаю, говорю, мне часто об этом говорят». «Во-во, так и я о том же!» Грузин часто закивал головой. «Так похож, что я сперва думал, что ты это он и есть». «Да брось!» — отмахнулся я от подобных предположений. «У того экстрасенса машина своя, а то и не одна. Стал бы он где-то у черта на рогах попутку ловить». «Вот и я так подумал, потому и решил, что просто похоже. Ты бы мог у него дублером подрабатывать, а? Подумай, вдруг выгорит. Все, приехали, твоя станция». «Спасибо». Я поблагодарил водителя, имени которого даже не удосужился узнать, и протянул тому ворох мятых купюр из кармана. «Вот, возьми за хлопоты». Тот смерил взглядом деньги, зажатые в моей руке, и покачал головой. «Оставь себе, я вижу, тебе нужнее». «Вот так», — определил во мне нуждающегося. «Не говорить же ему, что мой костюм стоил дороже, чем его автомобиль». «Не то чтобы мне хотелось этим покичиться, просто это факт. Так ведь и обидеть можно человека, а отблагодарить все равно хочется, но не палить при этом свое и без этого висящее на волоске инкогнито. Вообще стоит задуматься, как немного грязи, пыли и куртка не по размеру меняют образ человека. И вот ты уже не шоумен с многомиллионным состоянием, а человек, вызывающий жалость». «Брось, от пары тысяч не обеднею», — продолжал я настаивать, опуская тот факт, что в моей руке навскидку было зажато раза в три больше. «От меня не убудет, а хорошему человеку за добро отплачу». «Добро не нужно оплачивать, оно от чистого сердца делается», — стоял на своем водитель. «Сегодня я помог, завтра мне также кто-нибудь поможет. Меня так отец воспитывал». «И все же, не обижай отказом». «Ладно». Грузин поколебался, а потом двумя пальцами вытянул из моей руки 500-рублевую купюру. Меньше там просто не было. «Вот, на этом и разойдемся». «Ну, как знаешь». Я не смог сдержать улыбки. «Спасибо еще раз». «Пожалуйста». Хлопнула дверь, и старенькая семерка, выплевывая из выхлопной трубы клубы дыма, загрохотала дальше по дороге.